Через несколько минут схватка повторилась, за ней почти сразу же последовала другая. Решив не тревожить Билла, она использовала один из его приемов. Адриана встала, налила себе полрюмки вина и выпила. На этот раз средство не помогло. К 3 часам схватки стали регулярными, однако она не верила, что это серьезно. Потушила свет и попыталась уснуть, но схватки каждый раз ее будили. Наконец от ее ворочания проснулся и Билл. «Что с тобой?» — пробормотал он. «Ничего, опять эти схватки». Он открыл один глаз и посмотрел на Адриану. «Ты что, рожать собралась?» «Нет». Адриана была уверена, что причина схваток не роды, а просто усталость. До намеченного срока оставалось еще почти 2 недели. И не было причин для преждевременного появления ребенка на свет. Накануне Адриана была у врача, и та также никаких неожиданностей не предвидела, хотя и сказала, что, в принципе, организм к родам готов. «Сколько это уже длится?» — спросил Билл, поворачиваясь на другой бок. «Не знаю, 3 или 4 часа. Было 3:30 утра. Прими теплую ванну». Это было еще одно из его чудодейственных средств, которое неизменно помогало при всех хворях. Доктор, правда, предупреждала, что настоящих родовых схваток ничто не может остановить ни ванна, ни вино, ни стояние на голове. Если пришел срок ребенку появиться на свет, он появится. Адриане очень не хотелось вставать и принимать в это позднее, вернее, раннее время ванну. «Иди, иди», — настаивал Билл, — «попробуй, может, уснешь». Она послушалась его и пошлепала босиком в ванную комнату, смешно переваливаясь на ходу. Билл с улыбкой проводил ее глазами, потом под звук льющейся воды задремал. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Адриана снова появилась рядом. Вдруг он почувствовал, что она вздрогнула и издала странный звук. Билл встрепенулся и посмотрел на нее. Лицо Адрианы и все ее тело были напряжены. «Детка, как ты себя чувствуешь?» Билл, обеспокоенный, включил свет и увидел у нее на лбу капли пота. Ванна явно не совершила чудес. Затем наступило расслабление. Адриана со страхом посмотрела на любимого. Тот улыбнулся, взял ее ладонь, поцеловал пальцы и ласково сказал: «По-моему, наш маленький друг хочет отпраздновать Новый год с нами. Как ты думаешь, дорогая, может позвонить врачу?» Но Биллу и так стало ясно, что она рожает. «Нет», — Адриана сжала его руку, — «все хорошо, правда. Ой, нет!» Она вдруг вскрикнула: «Нет, мне плохо. Ой, Билл!» И еще крепче вцепилась в его руку, совершенно забыв про то, что надо правильно дышать. Билл ей напомнил об этом и уже не сомневался, что времени терять нельзя, пора ехать в клинику. Он помог Адриане сесть, она отдышалась и, дрожа от страха, пошла одеваться. Через минуту она вернулась из гардеробной с выражением паники в глазах. Билл бросился к ней и усадил в кресло. Адриана не могла не то что говорить, но и дышать. Схватки следовали одна за другой. Она вспомнила роженицу из фильма, но действительность казалась много хуже. «Не двигайся, успокойся. Дыши», — говорил Билл больше себе, чем ей, не зная, за что хвататься. Он достал из гардероба широкое свободное платье, помог ей снять ночную рубашку и надеть его, потом разыскал пару туфель без каблуков. «Я не могу ехать в таком виде», — запротестовала Адриана между схватками. Оказалось, что он взял самое нелюбимое платье. «Ничего, ты и так чудесно выглядишь». Билл поспешно натянул джинсы, свитер и, не спуская глаз с Адрианы, набрал номер врача. Та обещала через 3:30 ждать их в клинике. Затем он помог Адриане встать с кресла и повел ее к двери. Но не успели они выйти из спальни, как у нее случилась очередная сильнейшая схватка. Билл уже думал, не вызвать ли скорую, и ругал себя за промедление,